«Иди ты к чертовой матери со своей Венецией!» — цыкнул на него Шарудилло. «Венеция, Сережа, это ресторан такой. И гостиницы там рядом, Лондон, Одесса, киевские номера, Бристоль. Но все равно 80 копеек, шибко дорого. Быть может, Вукович вызови сейчас по телефону коней из управления», — сказал я. «А сколько дадите? А сколько дадите?» — размахивая кнутовищем, засуетился Балагула, с тоской оглядываясь на расходящихся пассажиров. «Товарищи, вы не делегация?» — послышалось рядом. Возле нас появился чернявый военный в форме червонного казачества. На синих петлицах его хорошо заправленные гимнастерки алело по три кубаря и были привернуты кавалерийские значки подковки с перекрещенными саблями. Маленькая ладная фуражка с малиновым верхом и синим околышем как бы подчеркивалась изогнутым лакированным козырьком. «Да, мы из Мариуполя», — сказал Шарудилло. «Политрук 3-го эскадрона кавалерийского полка имени германской компартии Канунников», — отрекомендовался военный. «За вами прислана тачанка». Сперва мы погрузили на дно тачанки тюки с подарками, а потом подсадили Зуброву. Прижимая одной рукой юбку и краснея от смущения, Надка кое-как взобралась наверх, а за нею, подобно лихим кавалеристам, стараясь дать понять, что нам не впервой ездить на тачанках, заскочили и мы туда. Политрук Канунников сел на облучок рядом с ездовым, и сытые каурые кони понесли тачанку к переезду, оставляя позади озадаченного Балагулу с подбитым глазом. «А где же крепость твоя, хваленая, Василь?» — спросила Надка. «Самый обыкновенный город, и никаких древностей не видно». «Древности располагаются в старом городе», — сказал политрук. «А мы стоим на окраине за линием железной дороги. По городу мы вас еще провезем». Уже потянулись вдоль проселочной дороги маленькие хатки предместья Цыгановка, потом они стали сменяться домами покрупнее, и, наконец, за красным двухэтажным зданием железнодорожной школы мы въехали на замощенную синеватым булыжником мостовую. И тут я сказал торжественно, трогая за локоть нашу спутницу: «Надка, смотри». На стене кирпичного дома была привинчена голубая эмалированная табличка с надписью «Улица Никодима Зуброва». Как зачарованная, глядела, не отрываясь, Наташа на табличку и, погодя, с гордостью сказала: «Это улица имени моего дяди». Только мы заехали в открытые ворота военного городка, как увидели построенный поэскадронно на широком плацу подшефный полк. Под звуки фанфар к нам подскакал на сером в яблоках резвом жеребце командир со шпалами в синих петлицах. Пронзительным тонким голосом, слегка заикаясь, осаживая шпорами коня, он закричал на весь двор: «Товарищи шефы, полк червонного казачества имени германской коммунистической партии построен к вашему приезду. Командир полка Николай Веселовский». «Дорогие товарищи, друзья, славные наши защитники, рабочая молодежь Приазовья и одного из самых крупнейших заводов юга нашей страны поручила нам передать вам согретый жаром наших сердец пламенный шефский комсомольский привет». Так начал свое приветственное слово Головацкий. Он стоял на военной тачанке, высокий и красивый, с непокрытой головой. Сперва Толя немного сбивался, останавливался, подыскивал нужные выражения, но потом разошелся, и голос его звучал все увереннее. Говорил он о неразрывной дружбе, связывающей червонное казачество и комсомол Украины. Вспоминал о том, сколько молодых ребят по призыву партии добровольно сели на коней, чтобы пополнить ряды червонно-казачьих дивизий. Напоминал о революционном долге и о высокой романтике революции. Он говорил о том, что мы привезли сюда, на границу с капиталистическим миром, не только скромные подарки защитникам нашей страны, но и решимость в минуту опасности стать из людей мирного труда надежным пополнением Красной Конницы. Передавал наказ мариупольской комсомолии держать клинки наготове, чтобы в любой момент проучить наших врагов так, как 6 лет назад учили их конники Котовского. Отдыхать мы наотрез отказались.